одежды. Служанка хотела приготовиться к смерти, потому что она чувствовала, так она говорила, что должна умереть от этой болезни. Руки и ноги были холодны, как лед, лицо бледно осунулось, одним словом, все признаки близкой смерти были налицо. Тотчас же я попробовал вызвать у умирающей больной испарину, от появления которой, по моему мнению, зависела жизнь или смерть. Хозяйка немедленно принесла мне две большие грубые простыни. Я велел смочить их в горячей воде, сложить несколько раз, выжать и положить это почти горячее покрывало на грудь и живот, положив под него предварительно полотенце, смоченное в горячем уксусе. На этот горячий компресс была положена еще перина. Уже через 15 минут все тело согрелось, а еще через 20 минут по лицу уже катились капли пота. Я велел еще раз смочить горячее покрывало. В самое короткое время прекратились судороги, рвота, позывы к ней. Для развития теплоты внутри тела больной дали еще чашку молока с укропом. Полную ложку молотого укропа кипятить 3 минуты в молоке. Молоко должно быть как можно теплее. Больная сильно вспотела и была спасена. Примечание. Укроп, вскипяченный на молоке, отлично действует при коликах и холеровидных заболеваниях. Он согревает, выделяет газы и вместе с тем представляет питательное и укрепляющее средство. Выздоравливающие ежедневно накладывали один нижний компресс, несколько раз сложенную простыню, под спину на 1 час, и также на 1 час ежедневно верхний компресс, также смоченную простыню на грудь и живот, всякий раз хорошо прикрытый сверху. Через 10-12 дней больная была вполне здорова. Таким же самым образом, с тем же успехом я лечил и в другом таком случае. Здесь я должен сделать 2 замечания. Как только появятся вышеназванные симптомы, то есть понос, рвота, судороги, то нужно немедленно уложить больного в постель. Внутрь нужно дать больному какое-нибудь теплое питье. Если грозит приступ судорог или если ноги очень холодны, нужно немедленно положить на живот теплый компресс, самое большее на 3/4 часа. Столько же времени нужно лежать на теплом нижнем компрессе. Если судороги повторяются, то верхний и нижний компрессы нужно возобновлять. Если появляется пот, цель достигнута. Нужно быть особенно осторожным относительно пищи и питья, пока больной не выздоровеет окончательно. Из обычной, простой пищи следует выбирать только самое легкое. В качестве питья лучше всего служит теплое молоко, представляющее собой как целебное, так и питательное средство. Если где-нибудь рядом свирепствует холера, то положитесь на Бога и не падайте духом. Для предосторожности как следует обмывайте каждое утро грудь и живот, съедайте ежедневно по 10-12 можжевеловых ягод, а если они для вас дороги, то купите себе перечных лепешек. Они стоят очень дешево. 5 таких лепешек 2 раза в день согревают желудок, способствуют пищеварению и удаляют газ. Холерина. Холерина – это холера в малом виде, очень неприятная, хотя и не столь страшная гостья. Она сопровождается сильным поносом, сильной рвотой, а иногда более или менее сильными судорогами. Мое лечение холерины то же самое, что и холеры, измененное, конечно, сообразно со степенью развития болезни. Приливы крови. Один чиновник жаловался мне. Я страдаю одышкой, спазмами в горле и очень сильными головными болями. Часто я по целым ночам не могу спать от приливов крови, головных болей. Только лекарствами у меня можно вызвать стул. Кроме того, бывают еще судороги в груди, а когда они переходят на живот, я испытываю ужасные боли. Я никак не могу укрыться от холода. Руки и ноги обычно холодны. Я был уже на многих водах, но облегчения нет никакого. Вместо прежней полноты – полнейшее исхудание. Лечение было следующее. Первое. Он ходил ежедневно утром и вечером некоторое время босиком по траве, что его очень освежало и уничтожало головную боль. Второе. 2 раза в неделю короткие обертывания. Третье. 1 раз в неделю испанский плащ. Чтобы вызвать правильный стул, Он в течение нескольких дней принимал через каждые полчаса по столовой ложке воды.